Я успела заметить падающих на пол бандитов. «Я звоню в милицию!» — крикнул Виктор. «Позже». Андрюха подавал слабые признаки жизни. Если я что-то понимаю в ранениях, возможность выкарабкаться у него была. «У тебя оружие есть?» — окликнула я Виктора. «Что?» «Это первый вопрос, который тебе зададут. Подумай на досуге, как будешь объясняться». Звонкие щелчки показали, что одураченные головорезы пришли в вертикальное положение и палят из пушки в дверь. Сколько им времени потребуется, чтобы понять бессмысленность затеи и попробовать проникнуть в квартиру иными путями? Или взять в заложники соседей и приказать нам сдаться? Отступать будем через балкон. А он? До скорой продержится. Я достала из сумки веревочную лестницу и прикрепила к прутьям балконной решетки. Виктор присвистнул. Запасливая. Никем не замеченные, поскольку дождь распугал любителей допоздна сидеть на лавочках, мы вылезли на улицу. За оградой я протянула Виктору сотовый. «Звони. Сначала в милицию, потом в скорую. Учти, Андрюха в сознании еще не скоро придет, допрашивать его сегодня не будут. Вопросы начнут задавать тебе». «А как же ты?» «Что я? Ты еще вчера, когда Олега опознавал, засветился. Про меня никто из властей не знает, и о нашем расследовании тоже. Ты их пока не выводи из неведения. Если Наташка жива, излишняя болтливость может пагубно отразиться на ее здоровье. Придумай что-нибудь». Виктор позвонил, вернул телефон и рассматривал меня, как уродца из кунсткамеры. «Татьяна, кто ты?» «Завтра поговорим». «Наручники, лестница, граната». «Это зажигалка». «В киоске купила? Племяннику на день рождения? Я же не дурак». «Автобус идет. Я свяжусь с тобой». Народу в автобусе было мало, но внимание я привлекла необычайное. Уже шлепнувшись на сиденье, сообразила: купальный халат все еще на мне. Насчет интересного вечерка я была права. Парень напротив проявил блеск остроумия. «Девушка, я что-то упустил из высокой парижской моды?» Я закрыла глаза и досчитала до 10, потом с ненавистью посмотрела на него. «Из секции карате возвращаюсь. Продемонстрировать, чему научилась?» «Из психушки сбежала», — недовольно буркнул он и уставился в окно. Я снова прикрыла глаза. Добрались ли до второй моей квартиры? Стоит рискнуть. Думать буду завтра. Просыпаться ой как не хотелось. Новый день, новые проблемы. А я еще со старыми не разобралась. Расслабиться не дают. Думала, после всей вчерашней беготни спать буду как убитая. Пардон, как человек с чистой совестью. Все, что могла, я сделала. Как бы не так. Час сон не шел, ворочалась, думы тяжелые одолевали. Где Наташка? Что с ней? Жива ли? Как я ее родителям в глаза смотреть буду? Пошли погулять, развеяться, повеселиться. Я-то жива-здорова, всех дел, что уснуть не могу. А как она сейчас веселится, представить страшно. Почему в жизни не везет именно таким, как она? Безобидным и беззащитным. Заснула, наконец. Сон приснился отвратительный. Стою я на кладбище. Тихо-тихо вокруг, не ветерочка. Солнце печет и духота. Вдруг слышу, музыка веселая, танцевальная, издалека. Но все ближе и громче. Оборачиваюсь, прямо на меня идет процессия людей. Все в черном, строгие, торжественные. Меня аж по спине мурашки побежали. Закоробило от несоответствия. Развлекательная мелодия на похоронах. Я всматриваюсь в толпу и вижу много знакомых лиц. Сейчас уже не вспомнить, кого именно. И вдруг с ужасом замечаю, что все пытаются скрыть улыбки. Хихикают в кулачки, пританцовывают. Посматривают на меня искоса и посмеиваются глумливо, с издевкой. Мне стало противно. Я уже поворачивалась, чтобы уйти, когда увидела гроб. Не знаю отчего, но во мне возникла уверенность, что там Наташка. Процессия, как волна, нахлынула на меня, и я оказалась совсем рядом с гробом. В нем, усыпанная цветами, бледная и печальная, лежала моя подруга. Она проплывала мимо, слегка покачиваясь, как в лодочке. Конец. Моя помощь ей больше не нужна. Как только я это подумала, Наташка захохотала, села и захлопала в ладоши. Я рванулась убежать, но ноги будто приросли к месту. Я замахала руками, чтобы не упасть. Но, конечно, упала и проснулась. Полежала несколько минут. Как же, успокоишься тут. Пришлось закурить. Повздыхала, помаялась. Второй раз уснула, когда почти рассвело. В окно били яркие солнечные лучи. Денёк обещал быть жарким. В прямом смысле или в переносном. Выяснять не хотелось. Мотануть бы к морю, сесть по шейку в воду. Эх, деваться некуда. За неимением под рукой моря мне пришлось довольствоваться душем. К чему снится кладбище? Наверняка к чему-нибудь хорошему. Я привыкла доверять своим снам, не то чтобы они часто и в точности сбывались. Они словно наглядная иллюстрация моей интуиции, того, что я нутром чую, а сказать не могу. Помыслив в этом направлении с полчасика, я пришла к единственному выводу. Наташка жива, и я ее еще увижу. Лет через 5 мы будем сидеть, выпивать и вспоминать нынешние страхи, как увлекательное приключение. Тут, как назло, перед моими глазами предстали давешние трупы. Андрюха с простреленным животом. Мне стало тоскливо, и я не придумала ничего лучше, чем пойти пить кофе. Из съедобного в доме были одни тараканы. Но, во-первых, их еще надо было поймать. А во-вторых, я не очень люблю восточную кухню по утрам. Сколько раз я собиралась набить тутошний холодильник жратвой на случай продолжительной осады или просто внезапного появления. Пока я успела наполнить лишь сервант кофе, а бар мартини и водкой. В общем, пожевать нечего. От мысли о еде я плавно перешла к мыслям о мужчинах. Вообразила, как Штирлиц бреется, стоя в одних трусах в крупное сердечко, и насвистывает. «Сейчас, милый, тебе придется вспомнить обо мне». Обольстительно улыбнувшись в пустоту, я положила на колени телефон и приготовилась к приятной беседе. «Алло, Витенька, это я». «Татьяна, здорово!» Голос Штирлица неприятно поразил меня своей бодростью и деловитостью. «Как спалось?» Решила я проявить заботу и участие. «Спалось? Отлично, но мало. С 6 на ногах. В милицию, в больницу, на заправку». «С ментами проблемы были?» «Были, но я все уладил». «Каким образом?» «Дружок у меня есть в органах. Я сначала его вызвал. Посидели, придумали сказочку про серого бычка. Потом он своего знакомого следователя пригласил. Знаешь, что у меня вчера дома произошло?» «Что?» «Типичная попытка ограбления». «А-а-а. Я и не сомневалась, что Виктор выкрутится. Пора бы ему поинтересоваться моим самочувствием и настроением. Молодец». «Был у Андрюхи. Его прооперировали, жить будет». «Очень мне это интересно. По рыжему бандюге электрический стул рыдает, давно и безутешно». Я возмущенно посмотрела на трубку. «С утра заехал к нему, апельсинчиков привез». Я потеряла дар речи. «Обрадовался. Он ведь сирота, некому позаботиться». Я обрела дар речи. «Витенька, твой новый друг нас 3 раза укокошить хотел». «Молодой еще и подневольный. Что прикажут, то и делает. Он же охранник». «Может, хватит о нем?» «Хватит так хватит», — покладисто согласился Виктор. «Вечером еще разочек заеду». Я медленно досчитала до 10. «У меня после вчерашнего ноги болят». Мой голос жалобно звенел. «И голова». «Жаль. Я у тебя пару приемчиков выведать собирался». Я обиженно пнула ножку стола. «Между прочим, нам развлекаться некогда. Мы еще убийство не раскрыли и Наташку не нашли». «Да помню я. У тебя сегодня встреча с шефом, так?» «Что значит «у меня»? У нас?» «Брось, Тань. При чем тут я? Ты фигура известная, профессионал, высший класс». «Откуда знаешь?» Выдохнула я. «Ну не слепой же я. И Андрюху порасспрашивал». «Если мы сейчас опять начнем говорить про этого недоделанного, я завою. Лучше уж про меня. Надо чем-то на жизнь зарабатывать, а с балетом у меня в детстве не заладилось». «Не верю», — рассмеялся Виктор. «Танцуешь ты потрясающе». «Наконец-то! Теперь, пожалуйста, о походке, улыбке и моих волшебных глазах». «И дерешься круто. Редкий мужик с тобой сладит», —